Часть вторая. Родители. Так в чем заключается главная сложность для родителей подростков? На первый взгляд тут трудно ошибиться. В подростках. Они хамят, не слушаются, не учатся, не убираются, не хотят, не думают, косячат, рискуют, курят, уходят, режутся, орут матом, просто орут, носят хрень, слушают дрянь. Да. Но нет. Ничто из этого не является главной сложностью само по себе. Подростки — уникальные ребята. В каком-то смысле они — самое трудное наше испытание. Это они лучше всех умеют задеть нас за больное. Ну, ладно, после наших мам. Внуки недалеко ушли от бабушек по меткости попадания в кровавые раны души. Если нас мучит внутренний огонь перфекционизма, подрастающий ребенок добавит температуры горения. Одежда мимо, просыпанный сахар, несмытый унитаз, одна тетрадь на все предметы, криво обгрызенные ногти. Каждая мелочь, как серпом по яйцам, даже если у вас их нет. Если у нас нет чувства безопасности, то подростки экстремалят, забывают позвонить, приходят ночью. Друзья у них гопники, полный набор параноика, дергающийся глаз в подарок. Не дай бог мы в душе хорошая девочка-отличница, а они засранцы. Ну, двойка, ну и чё, спешу у кого-нибудь, не знаю, куда поступать, мне и так нормально. Прямо втаптывают идеалы в грязь. А если мы настоящий полковник? Дисциплинированный, с вертикалью власти вместо спинного мозга. А подростки хуже заградотряда. Кровать не заправляют, с первого раза не слушаются, а с пятого хамят. С гауптвахты вообще сбегают и про долг родине даже не слышали. Хочется расстрелять, но нечем. От попадания в больное эмоции уходят в стратосферу. При этом детей еще нужно воспитывать, ну хотя бы додержать живыми до совершеннолетия. А это значит, придется продолжать разговаривать, требовать, уговаривать, мотивировать, просить. Но нас бомбит, даже винишко уже не помогает. Так кто главный? Родители думают, что они. Подросток надеется, что он, а правду знает только кот. Вы пришли с работы. Судя по мату и звукам выстрелов, доносящимся из детской, там явно неорганическую химию изучают. При поднятом настроении, уставшие, голодные и злые, вы отправляетесь в комнату ребенка, дабы напомнить. А то он забыл, ага, о неминуемой домашке, преодолев ров с крокодилами, падающие со стен крепости, грязные носки и крошки чипсов, вы устанавливаете контакт ваших глаз и его затылка. «Милый мля, ты обещал сделать уроки, прекрати игру!» — ласково говорите вы, дергая глазом. «Мам, ну еще 5 минут, слышите в 300-й раз, ну или просто отстань!» Забрало падает. На ногу. И дальше вы сразу кричите или вырубаете интернет, и уже тогда кричите. В общем, с вариациями. На выходе конфликт и никаких уроков. Вот подсказка, которая поможет разорвать заколдованный круг ора и валерьянки. В момент, когда вы слышите первое «нет», происходит магия. Помимо изначальной задачи заставить сделать уроки, дать засранцу светлое будущее, появляется эпическая миссия «показать, кто тут главный». Эпическая миссия сразу придает нам сил и энергии. И если чисто на домашку мы можем и забить, то тут будем сражаться до последней капли белого сухого. Мы находимся в кровавой битве за власть в собственном доме, даже если так не думаем. А вот психика уже включилась в конкурентную борьбу. Хрен с ним, с подростком. У него задача возраста такая — претендовать на главенство. Но мы-то куда? И ведь чаще всего мы проигрываем, потому что не готовы реально убивать. Да-да, речь про тот самый мифический авторитет. «Ты такой умный, а делать-то что?» — спросите вы. Все просто остановиться и спросить себя. «За что я воюю?» Потому что в подобном состоянии никакие проблемы не решаются, только усугубляются. Из него надо выходить. В большинстве случаев предельно честного ответа хватит, чтобы изменить паттерн. Или можно использовать другой красивый подход, спросив себя: «Я бы мог повести себя так по отношению к другому взрослому?» Например, шлепнуть коллегу по заднице за непослушание, дать подзатыльник коллеге за то, что взял вашу чашку, отобрать у мужа планшет, если он не помыл посуду, тряхнуть за шкирку соседа в маршрутке за шум, накричать на гостей, если они испачкали свои штаны. Ну как? Чаще всего этот подход используется в дискуссиях про телесные наказания. В принципе, воображение таких сцен хорошо ставит мозги на место, хоть и не очень корректно полностью приравнивать ребенка к чужим людям. Вступление окончено. В этой главе речь пойдет уже не о наших детях, точнее, не совсем о них. Большей частью о нас. Как, отчего и почему мы так сильно эмоционируем? Что толкает нас на конфликт с подростком? Как остановиться за шаг до и начать разбираться в причинах происходящего? В общем, на старт!